В материнском теле дух Хомо раздроблен на клетки души. В отцовском луче сознания каждый получает возможность осуществить эпистрофический порыв, то есть вернуться из многого в единое плотина или плерому психоаналитиков. Дэвид Ридли Скотта как нельзя ярче выразил смысл эпистрофического порыва неоплатоников — превратиться из создания в создателя. Астрологи узнали здесь второе рождение, все остальные — игру. Человек оказался единственным во всей биосфере, кто способен создавать виртуальные миры при помощи текста, взяв в аренду у Творца интерпретатор — сознание. Виртуализируясь в вечность, человек осуществляет ротацию. Сначала идентифицируется с телом. Бытие равно мама, небытие равно папа. Затем с иным, то есть духом. Бытие равно папа, небытие равно мама. В этом суть сепарации и затяжных подростковых бунтов. Как из многого стать единым, склеившись с игрой. В этом корень проблем взрослого. Или существовать стереотипными задачами зудящего туловища, бабло, спаривание, стать крутым. Или жить путем духа, без инструкции, в чужом отвергающем мире, без всяких гарантий. Вспомним затравку из Парменида. Если ты желаешь поупражняться, то возьми хотя бы предположение, высказанное Зеноном. Допусти, что существует многое, и посмотри, что должно из этого вытекать, как для многого самого по себе, в отношении к самому себе и к единому, так и для единого в отношении к самому себе и ко многому. С другой стороны, если многого не существует, то опять надо смотреть, что последует отсюда для единого и для многого в отношении их к себе самим и друг к другу. И далее, если предположить, что подобие существует или что его не существует, то опять-таки, какие будут выводы при каждом из этих двух предположений как для того, что было положено в основу, так и для другого, в их отношении к себе самим и друг к другу? Тот же способ рассуждения следует применять к неподобному, к движению и покою, к возникновению и гибели, и, наконец, к самому бытию и небытию. Одним словом, что только не предположишь ты существующим или несуществующим, или испытывающим какое-либо иное состояние, всякий раз должен рассматривать следствие как по отношению к этому предположению, так и по отношению к прочим, взятым поодиночке. И точно так же, когда они в большем числе или в совокупности. С другой стороны, это прочее тебе тоже следует всегда рассматривать в отношении как к нему самому, так и к другому, на чем бы ты ни остановил свой выбор и как бы ты ни предположил то, что предположил существующим или несуществующим, если ты хочешь, поупражнявшись надлежащим образом в этих вещах, основательно прозреть истину. Человек заново осваивает, поименовывает и встраивает внешний мир в свой внутренний. Все непоименованное вызывает как минимум опасения, как максимум — хтонический ужас, на чем построено все творчество Лавкрафта. Ктулху есть неописуемое, провал языка есть погибель. Смысл жизни человека сводится к превращению хтони снаружи и внутри — в гипертекстовую модель, размещенную в лобных долях коры и стандартных банках памяти. Смена мамы на папу в качестве опорной ноги завершается окончательным взрослением личности. Превращенная в текстовую модель папы органика мамы символизирует удачно встроенных в психику родителей. Пьер Платона заканчивается восхвалением прекрасного как синонима блага, где мужское и женское существует в любящей гармонии. Раздробленный андроген многого осуществил эпистрофический порыв в единое. Конкордия, четверка Сатурна, его козерожье ипостаси космоса. Дискордия настигает человечество при нарушении архитектуры мира. Это конец темной башни Стивена Кинга, собирающей вокруг себя мультиверс. Это семерка Сатурна, его водолейская ипостаси хаоса. Отсюда семь скорбей Девы Марии, семь стрел Божьей Матери. Лишь переполнившись болью, дискордия достойна стать фоном для фигуры Конкордии. Такова космическая игра вечного диалектического превращения хаоса в порядок и ночи в день. Игра — надбиологическое включение сознания, которое порождает соревнование с действительностью, заключающееся в решении задач, где путем преодоления трудностей извлекается тот или иной ресурс. В карте рождения живут три игруна, у каждого свой стайл и вайб. Первый. Солнце. Глаз Бога, конструирующий реальность через эффект наблюдателя. Второй. Уран. Разум Бога, обнуляющий реальностью через парадокс. Третий. Нептун. Любовь Бога, дарующая блаженство для старта новых игр. Солнце задает центральный аватар, протагониста. Уран — лабиринт, приключения, логическую канву правил и антагонистов. Нептун — награду, сокровища. Солнцем самоутверждаются, Ураном исследуют, Нептуном пожинают плоды. Таков акт перерождения из создания в создателя, наделенного ключевым навыком личности, способностью выбирать, верить в выбор и последовательно внедрять его импульс в реальность. Плотин. Кто-нибудь спросит, имею ли я власть выбирать то или это, но то, что выбирается, уже заключено в миропорядке, ибо твое не есть нечто постороннее для Вселенной, но ты определен, поскольку ты таков. Каков ты по своей внутренней природе, таков и выбор. Личность наделена автоматизмом принятия решений, тогда как сама конфигурация личности выбрана еще до инкарнации и в незначительной степени рихтуется и упаковывается в течение жизни. Есть два фундаментально различных подхода к личности. Наблюдение кого-либо или быть самим собой. Наука не понимает последнего, сокрушается британский философ Стивен Прист. И не поймет, поскольку образование и воспитание — епархия внутреннего довербального ребенка. А только созерцанием без постпроцессинга занимается лишь утилитарной, выщербленной социальной дрессурой и информационным токсином постчеловек. На протяжении лет этак 7 рабочей деятельности я наблюдал и отмечал для себя возраст самых несчастных и потерянных людей. Понятное дело, со всеми грехами ненормированной выборки и субъективизма, но все же. Результаты по мужским консультациям вышли предельно хаотичными. Победитель так и не определился. Отмечались, как правило, ранние годы. Потерянность в школе, депрессуха юношества, прессинг вокруг поступления и армейки. 30+ описывается моими визави мужского пола как тотально удачное время. Даже при тактических поражениях в возрасте 40, 50, 60 лет по масштабу беды это несопоставимо с юношеской турбулентностью. По женским кейсам лидера 2. Один очевидный реет вокруг возвращения Сатурна, 28 лет. Батарейка перегорела, по-старому не получается, по-новому непонятно как. Второй оказался менее очевидным, но он уделал с оглушительным отрывом возвращения Сатурна. Это возраст 39 лет. Скромные предположения астролога, почему женские 39, оказались гораздо безвыходнее и тревожнее, чем 29, 49, 59. Первые три чисто планетарного характера. Первое. Автор шока от проверки на прочность в кризис 36-38 лет. Второе. До многих только к 39 начинает доходить, что они пережили или что сами натворили, со всей соответствующей хандрой и посттравматическим стрессом. Третье. Начинающие поклевывания высших планет по скорлупе старой реальности. Четвертое. Кто не успел повзрослеть, отстроить границы и выйти на свою задачу воплощения с ее постоянным усложнением в 30-33, того захлестывает волна скуки, тревоги и мучительных поисков нового ориентира в жизни. Добро пожаловать в пустыню реальности и оставь надежды всяк сюда входящий. Большой привет от Урана, Нептуна и Плутона. Пятое. Мультинанагон. Шестое. Все точки карты зашли в орб 40-градусного интенсивного аспекта Нонагон сами к себе. Это первый в своем роде такой маневр. До этого был полусикстиль и полуквинтиль в 30 и 36 лет. Слабенькие и незаметные. А здесь в пресный суп сразу сыпанули банку перца, подогрев все узкие места психики и событийного контекста. И еще три чисто логические, основанные на механизме работы социальных планет и Солнца, но сходящиеся в единый вихрь причины. Первое. Взрослеющие и требующие автономии от мамы дети. У кого-то они в это время подростки, кто-то только отправил их в школу, но прикрыться статусом «я мать» все тяжелее. Второе. Надвигающийся климакс, затухающие гендерные планеты и осознание конца жизни внутреннего взрослого — секс плюс деньги. Третье. Безжалостное восприятие себя через паноптикон коллективного сознания и гендерной демографии. В 39 ты девочка-тридцатник с небольшим, а в 40 ты тетка на пятом десятке, с четким пониманием, что впереди то же самое, что и сейчас — но с большим количеством проблем и болезней, и с меньшим кредитом энергии, и шансов на привлекательное устройство семейного гнезда. Девочка в тридцатник претендует на свежего самца в самом расцвете сил, 40 с небольшим. Тетка на пятом десятке может довольствоваться лишь подпитым ожиревшим хрычом с вереницей бывших жен, алчных любовниц, сумасшедших мам, неблагодарных детей. Мем «40 новые 20» и прочий анти-эйдж-кич служит фиговым листком. Тело облачает душу, оно же ее и разоблачает, как заметил воспевший Лауру Франческо Петрарко. Куда более эффективным способом борьбы с 39-ю, на мой взгляд, является адекватное проживание своей реальности с отвязкой от срока годности биологического скафандра. Избравшие путь духа по поводу возраста не гоняют, и 39 ничем не отличается от 19. Дэвид Юм несколько сот лет назад просветил Хому, что реальность есть не что иное, как субъективная сумма впечатлений от органов чувств, причем счастье и удовлетворенность жизнью зависят в первую очередь от наших ощущений, а не от физических параметров мира. По сравнению с Юмом, я, безусловно, карлик и стою на плечах гиганта, по меткому выражению Ньютона. И карлик в книгах и лекциях старается в меру своего скудоумия сдесантировать гиганта на сегодняшний инфопоток. Изначально люди с улицы не верят, что все необходимое для радости у них прямо под носом, и подарок мечты можно забубенить за 1000 рублей, когда умеешь пользоваться маршрутизатором в голове и осознаешь, что мещанская голубая мечта «квартира» — это проекция незащищенности. Крутая машина и путешествие сублимируют в себя сепарационную тревогу «хочу убежать от своего тела, мамки и жизни». «Мистер Тиндер», особенно заидеализированный «хочу достойного и особенного», чтобы доказывал свое отношение делами. Не то, что эти жалкие чуханы и болтуны «сначала люблю, потом куплю», которые подкатывают каждый день, служат невротической конвульсии добора признания от отца. А мистер замуж и мистер младенчик тащат за собой вторичную выгоду, реализуясь уже хоть в чем-нибудь. Не получилось социальными мышцами и мозгами. Попробую выстрелить гениталиями. После таких упакованных в персональную астрологию осознаний с людей, как старые репьи с лохматого пса, отваливаются бесплодие, диагнозы, одиночество, не веря в свой путь. Но ряды сомневающихся и ищущих по-прежнему обширны. Ну вот как за 1000 рублей дернуть бога за бороду и посягнуть на чемпиона карт желаний? «Хочу ретрит на Бали». Полагаю, и здесь Юм найдет ответ. Во-первых, надо постоять в очередях. Собес, поликлиника, магазин «Пятерочка» и ежи с ним. Инвестиции — 0 рублей. Во-вторых, надо пройти шмон. Рюкзак с гайками, любой ТЦ с рамками на входе и ваша дерзко-кислая козья морда. Не забудьте ремень и шнурки с металлическими элементами, чтобы при проходе через сканер с вас сваливалась обувь со штанами. Инвестиции — 0 рублей. В-третьих, надо набиться толпой в железную коробку с креслами, опционально орущие и пинающие вас сзади в спинку сиденья дети. Наверняка можно найти шумный, как турбина Боинга, пазик с занавеской, имитирующий бизнес-класс. Также доступен вариант развлечься на сиденье поперек, и вы пассажир первого класса Emirates. Окружающие дадут водичку, а может и предложат меню с вином. Инвестиции — 40 рублей, билет на пазик. В-четвертых, после полуторасуточного турне по всем конечным остановкам вы на месте, и требуется особый вайб. Ведро — ближайшая помойка с благовониями. Не забудьте альфакторно-нейтральные пластиковые бутылки и упаковки из-под одноразовой лапши. Запираетесь у себя в ванной комнате, включаете обогреватель, наливаете побольше кипятка, закрываете тряпками все щели и нюхаете содержимое ведра. Допустимо растворить благовоние в ванне и пустить туда кораблики-бутылки и написать на запотевшем стекле «U-boot», сложив ладошки в намаскар и включив на телефоне шум пробки с бибикующими мопедами. Инвестиции — 100 рублей при отсутствии ведра. Итого, мы закрыли пунктик из карты желаний. Привлекли и притянули в свою жизнь спектр незабываемых ощущений, получив титанический профит с весьма скромного инвестиционного посева. При формальном подходе пристрастный критик может возразить, что душная помойка — это не Бали. Но тут на помощь Юму приходит Кант с первыми двумя знаменитыми антиномиями: «Мир безграничен, мир ограничен. Все в мире состоит из простого. В мире нет ничего простого». Первая половина антиномии апеллирует к конечному ограниченному рассудку Меркурия и Сатурна, который функционирует в мире форм. Вторая связана с эманацией высшего разума Урана, с чьей безграничной мудростью мечтали синхронизироваться все творцы всех веков. Текст Сатурна понятен и логичен, но он никак не светится и ничем не пахнет, по крайней мере, пока его не поместили на газету и не оставили лежать в туалете до поры до времени. Уранические буквы искрят и вибрируют в резонансе со Вселенной. Их электричество выигрывает пулитцеровские и нобелевские премии, остается в сердцах потомков навеки и набирает космические просмотры и лайки от думающей аудитории. У нас дома висит картина, где нарисован символический приход Ярослава Павловича в семью. Мы периодически смотрим с сыном на нее и беседуем, что было до рубежа биологического рождения. Чаще всего Ярослав додумывает рассудком Сатурна истории из текущей реальности, типа «катался на паровозике». Но на медне сын пригвоздил меня разумом Урана. «Ярослав, что ты делал перед тем, как оказаться у мамы в животике?» «Я смотрел на звезды». Дитя в 2 с хвостиком годика знает больше и глубже взрослого, что знакомо любому наблюдательному и умеющему слушать родителю. Человек всегда в контакте с вечностью и бесконечностью, пока его не заёзает жизнь. Но он неосознанно стремится к высшему, даже лежа на самом дне. Депрессия — есть поиск царя в голове и работы интегрирующей функции эго. Алкоголизм и игромания — есть попытка прикоснуться к трансцендентному. Супружеские измены и финансовое транжирство — есть недоразвитый навык расширяться за пределы очевидного. Мы боимся бесконечности, окучивая ее законами и закатывая в колючую проволоку морали, и одновременно стремимся к ней, размещая лемнискату в искусстве, мифах, подвигах и экстраординарных результатах. Сложно найти песнь, фильм, роман в формате «родился, учился, трудился, сдох», поскольку сердце тяготеет к тому, что не вписывается в рамки и логику рассудка первой половины антиномии Канта. Не случайно Кронос сделал «ном-ном сыновей» и так боялся их. Приземленные титаны воевали с восседающими на олимпийских высотах богами так же яростно, как прагматичный муж троллит и обесценивает увлекающуюся эзотерикой и составляющую карту желаний жену. В таких случаях Гиперион из Тартара писал Артемиде по WhatsApp: «Опять ты своей хренью занимаешься. Лучше бы нашла себе нормальное дело». Все безлимитное, от гениального интеллекта и вселенской любви до титанических ресурсов, картируется высшими планетами. Они формируют эгрегоры, выворачивающие плотный мир наизнанку, и выедают слабые личности, но окрыляют сильных. В качестве техники безопасности проявления высших планет во всех мировых религиях привязаны к смертным грехам и табуированы. Дух землится в материальную действительность через животворящую уникальность личности. Личность генерит творчество. Настоящее творчество всегда истинно. Истина только проживается, то есть связано с телом через игру, как манифест произвольного мышления. Проблема не в том, что истину нельзя найти, моя девочка. Проблема в том, что ее слишком много на рынке. Найти ее чересчур просто. Жизнь коротка, а прилавков, где торгуют этим продуктом, слишком много, справедливо отметил Виктор Пелевин. Истина. Комбинация символов противоречивого многомерного текста, соответствующая плану неба на данный сектор матрицы. Истина, алитея, алития, порождена умозаключениями эпистемы или озарением София, чаще всего через диалог между двумя носителями сознания. О многомерности и идеологичности личности написали ученые Тома Лотман и Библер. Их теории затрагиваются в соседних разделах. Не случайно Уран — второй управитель Козерога. Твердое, всегда подвижное и неоднозначное внутри. Там, где волна представляет собой поток символов космического интернета. Протагор описывал последнего человека Ницше и одномерного человека Маркуса. Им действительно можно мерить вещи. Божественного человека измеряют лишь коллективной вечной истиной, как связью между духом и телом. На первый взгляд может показаться, что коллективная истина давит истину, на самом деле лишь придает форму. Золото личной хотелки обрамляется ритуалом крупных эгрегоров. Истина осязаема в первую очередь за пределами марева материального мира, когда со дна уже постучали, как в «Бабке» у Достоевского. Платон Николаевич, наш доморощенный здешний философ, естественник и магистр. Он несколько философских книжек пустил, но вот 3 месяца и совсем засыпает, так что уже здесь его невозможно теперь раскачать. Раз в неделю бормочет по нескольку слов, не идущих к делу. «К делу! К делу!» Он объясняет все это самым простым фактом, именно тем, что наверху, когда еще мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это, не умею вам выразить, продолжается жизнь как бы по инерции. Все сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании, и продолжается еще 2 или 3 месяца, иногда даже 1/2 года. Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился. Раз в неделю 6 он все еще вдруг пробормочет одно словцо. Конечно, бессмысленное, про какой-то бобок. Бобок, бобок. Но и в нем, значит, жизнь все еще теплится незаметной искрой. На Земле жить и лгать невозможно, ибо жизнь и ложь — синонимы. Ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила. Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Я прежде всех про себя расскажу. Я, знаете, из плотоядных. Все это там, вверху, было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти 2 месяца в самой бесстыдной правде. Заголимся и обнажимся. Между личностью и коллективной пошлостью изъеждется универсальное знание. Платон умыл Протагора. Человек — лишь мера своей соски, сумочки и размера контрацептива для вечерних развлечений. В диалоге закона же читаем: «Мера всех вещей — Бог». Истина едина, меняются лишь текстовки. Истина обретается верой, умозрением, становясь достоянием личности. Каждый новый добытый квант истины приподнимает вибрации личности, и скилл добычи правды не теряется никогда. Истина — это механический или социальный устой, продукт многих вер, несмотря на нестыковки в науке. Слишком много свидетелей. Истина — это соответствие творения его эйдосу, смыслу, который вложил Творец, и проживание это в бытии сознаний. Истина — это продукт мышления, извлекающий из истинной памяти, смотрите предыдущий раздел, ноумен, состыковывая согласно интеллехии монады Лейбница. Парамнезия — это воспоминания ложные, то есть плодящие симулякры. Она старшая сестра когнитивных искажений, которые могут быть подсажены специально или намеренно, одиночные или коллективные, эффект Манделы, личные или про других людей. Парамнезия создает в пространстве психики гравитационный кластер производных фейков. Самый дикий — телесные родовые вытеснения, комплексы по Адлеру, тень по Юнгу. Они плодят деструктивные субличности. Наименее дикий — личная репрессия. Не буду думать о плохом. Психологическая защита в виде рационализации. У нас нет своей памяти, как и интернета. Она наследуется. И задача родовых механизмов проживания — амплифицировать наиболее утаенное и эмоционально заряженное. Чем больше человек сопротивляется, отрицает, клянется в уверенности, но его трясет на вербальном уровне, тем больше проблема и тем дальше истина. Личность помогает искать истину на старте, но участвует в последующей блокировке. «Я» должно уступить место рабу Божьему, чтобы включился интернет. Задача общества спектакля — поощрять и использовать парамнезию, детскую память. Под это заточена вся система образования и потребительского поощрения. Зубрежка, новости, неомания, игры, скидки, кредиты, желания. Астролог в ежедневном режиме разворачивает память страждущим в сторону истины, чтобы ушедшие в блуд путники не забывали посмотреть на небо, особенно после тридцатки, когда с каждым годом жизнь все более и более усложняется. Такова личная теогония. Привстань над аффектами тела и хаосом мыслей, устремив взор к Отцу Небесному. Человек разумный живет только ради культуры. Бог творит время и материальные формы, а человек по его образу и подобию — изобретение Урана и произведение искусства Нептуна. Три рождения — Луна, Солнце, Сатурн, как желудок, сердце, разум — мостят тропу цивилизаций, ведущую из мещанского ада в творческий рай. Оккультуривать себя тяжело, но это единственный способ мыслить длинно и делать долго, получая результаты материального мира и серотонин в обратку, главный антидепрессант на свете. К сожалению, депрессия превратилась в чуму 21 века. Возьмем Хому на стадии третьего рождения, 28-30 лет в 20 веке. Несколько детей, брак или широкая череда интриг — устаканенная профессия и родовая ячейка, та или иная сепарация от родителей. Понимание важности труда, встроенность в иерархию, тяга к достижениям. Обязанности перед государством и та или иная добровольная или насильственная вовлеченность в общественную жизнь и наличие убеждений. Проинспектируем современного статистически нормированного 30-летнего общечеловека европейского уклада и или евразийского Хартланда. Максимум один младенчик, а в половине случаев никого, и иногда даже нет планов на детей. Максимум один брак или всякая химера из полупостоянных отношений. А следом идут поколения, которым секс и семья вообще мало интересны. Поэтому брачные коучи и пикаперы могут уже сейчас начинать сушить сухари. Постоянные поиски себя, курсы и переобучение, жизнь с родителями или в их орбите. Даже в Штатах поломалась традиция, и выпускники колледжей все чаще возвращаются на свои детские чердаки. Проектная занятость подростка транспонируется и экстраполируется на всю жизнь. Массовая меритократия обесценивается. Важнее быть равным, а не первым. Плюс ожидания нам должны и прокачка прав по этому поводу. Отчисленный двоечник сейчас будет ныть о харассменте и судиться с университетом. Лет 50 назад молча драил бы полы в казарме или дома у матери мужа. Изоляция от государства в отдельные группки по интересам. В целом, бесцельность и аполитичность, виртуализация эмоций и социальных функций. Петиции и дизлайки вместо революций, порнхаб и дота вместо физического и сексуального насилия. Таким образом, сейчас человек в 30 выглядит и ведет себя, как его бабушка-дедушка в их 15, а то и в 10, если копнуть дальше. Время замедляется, уплощается и тянется. В биологии это неотения. В мире это вакуум идей и экономический коллапс. Обществу потребления осталось жить считанные годы. Пакс Американо зашкварился. По хронологии Нобелевки можно отследить, как мельчают открытия и первооткрыватели. Мир давно не видел нового Тюринга, Бора и Эйнштейна, а весь наш прогресс в науке — это бытовая аккомодация идеи столетней давности. Поэтому наши дети рискуют оказаться в мышином боксе Келхуна с декорациями из Хаксли, Оруэлла и Кафки вокруг. Вместе с торможением и огрублением времени пилорама Урана стирает границы. Когда профессор биологии говорит в университете, что мужчины выше женщин, а у женщины есть инстинкт рожать детей, его со свистом прут с работы. Не политкорректно. У нас много гендеров, все равны. Когда ленивый террорист убегает из своей пещеры в цивилизацию, ему надо платить пособие и поддерживать его дикарскую культуру. Когда Google в своем меморандуме для сотрудников называет тягу к первенству и новым открытиям признаком белого супрематизма, хочется вернуться в какую-нибудь китайскую пещеру. Может, и там скоро появится пособие. По этим же рельсам советский парентифицированный ребенок — «Ты никто, твое желание — ничто, надо положено», заезжает в мертвую петлю инфантильного «Ты особая личность, все равны, вселенная слышит и исполняет каждый твой пук», взрослого, изнывающего от скуки, депрессии и гоняющегося за ложными идолами айфонов и путешествий. Помимо уранических вибраций, всему переходу найдутся вполне демографические объяснения. Когда ты живешь долго в сытом мире, не надо торопиться взрослеть. Брак, высшее образование и работа для наших бабушек определяли разницу «ты спишь на полу, работаешь руками в колхозе, подтираешься лопухом и лечишься подорожником» или же «ты в городе, тепле, цивилизации». Поэтому поскорее выйти замуж и найти комфортную работу заставляет не изысканная кора полушарий, а спиной мозг с кортизолом. Но сытая жизнь непоротого поколения не принимает таких аргументов, когда ты можешь каждый день майнить квартиру и выходить замуж за Тиндер. И ровно поэтому бубнящая училка в казарме уравниловки из 30-40 будущих пролетариев или корпоративных рабов в мясо проигрывает ТикТоку. Помимо поколенческого разрыва, из самых дерзких мечтаний Базарова все-таки просматривается осязаемая польза от размытия границ. Об этом нам прекрасно рассказывает Гегель в своей «Феноменологии духа», вершине западной метафизики. «Сущность есть бесконечность, как снятость всех различий, чистое движение вокруг оси, покой самой бесконечности, как абсолютно непокоенной бесконечности». Сама самостоятельность, в которой растворены различия движения, простая сущность времени, которая в этом равенстве самой себе имеет чистую форму пространства. Задумаемся, кто изобрел детство? Локк, Монтескье, Руссо, немножко наш протоэкзистенциалист Толстой. Они так любили детей? Не особо. Геи-фантазеры сбагривали своих наследников в приюты, общались с ними как со скотом, занимались черной эксплуатацией собственных жен. Равно как мечтатель о равенстве и справедливости Маркс, флиртовавший в переписках с Энгельсом и посвящавший все свое время изобретению идеологии Шариковых, пока его жена работала в три лопатки и хранила умирающих от тифа и чахотки детей. Мыслители прошлого придумали детство и ностальгию по нему, чтобы пережевывать депрессию своего собственного внутреннего ребенка. А сексуал Андерсон был в этом плане куда честнее и последовательнее. Подбираясь к сегодня, мы видим, что честность становится куда более выпуклой. Ричард Бах в «Бегстве от безопасности» допроживает маленького Дикки, а Уильям Голдинг в «Повелителе мух» доводит детский гротеск до совершенства. Нет старости, нет детства, нет смерти. Есть лишь насыщенная непрерывная жизнь и уважение к ребенку, как к мудрому взрослому, у которого пока временно не подросло тело, и ему требуется время, чтобы скачать из облака прошивку своего бортового компьютера. И ровно такое уважение к ребенку вернет уважение к знанию, меритократии, восстановит иерархии и сословия, реформирует религию и вернет взбесившийся мир агрессивных ленивых ревизионистов марксизма в орбиту космического порядка Давида, Соломона, Марка Аврелия, Наполеона и Черчилля, пророков, иерофантов, масонов, протестантов, стоиков. И ровно такое уважение к ребенку залечит гэп между опухшим инфантилом и недобравшим радости солдатом, создав ницшанского человека, взрослого духом и вечно молодого телом. Атлант расправит плечи, мир технократического неоконсерватизма Айн Рэнд придет на смену скотному двору Оруэлла. В противном случае гегелевская спираль деградирует не просто в круг, а в желто-разводное сидение сортира общественного невежества простых решений и погоня за пустыми удовольствиями. В части левацких пируэтов с зеленой энергетикой мы уже на полшага ближе к каменному веку, лаптям и лучине. Это норма цикличности матрицы. Back to the start, back to the beginning. Вернуться к началу. Надо уметь прислушиваться к природе, чтобы понять ее внутреннюю гармонию. Основа логоса — это полярное взаимопревращение вещей в свою противоположность. Союз состоит в сочетании разъединений, в согласии и несогласии. Одно проистекает из всего, все возникает из одного, учит Гераклит. По отношению к истине персонаж может занять позицию. Первое. Гностик. Догматик и скептик на самом деле верят, но многое зависит от угла зрения и их личного отношения к предмету. Скептик верит в противоположное догматику относительно схожего предмета — верить в Бога или верить в его отсутствие. Вера больше, чем когнитивная способность понять ее рациональной основой. Второе. Агностик. Полностью сомневаюсь и отрицаю познание, факты и свидетельства. Когнитивная способность убила веру. Человек в этом состоянии так или иначе шуршит шифером в мягком варианте Декарта или в жестком у Ницше и Витгенштейна. Откуда берутся агностики? Они глухи к голосу Отца Небесного. Центральный истинный катарсис познания истины кроется в процессе сепарации от матери в 3-5 лет, когда человек узнает, что его отец — Бог. Эфирный ангел не творит сам, но лишь занимается представлением, подавая первый пас диалога в многомерном мультиверсе. «Веришь ли ты, тень? Знаешь ли ты меня? Знаешь ли, кто я такой? Хочешь узнать мое имя?» Продолжает и продолжает вопрошать Один своего сына в сериале «Американские боги». И после открывает свой настоящий лик, так что жизнь сына никогда не будет прежней. Люк Скайуокер мотал сопли на кулак и расписывался в своем бессилии. «Я не могу поверить в это», на что получал логичный ответ Йоды. «В этом и есть твоя проблема». Затем в эпической сцене конфронтации с тенью «Я твой отец». Психика маленького недоджедая устанавливает мост веры с отцом, получая невероятную силу. И в самый ответственный час, в противоборстве с императором Палпатином, Люк нашел свою опору самости. «Я джедай, как и мой отец», одержав благодаря этому победу. Пол Атрейдис в «Дюне» выбирается со дна наркотической депрессии благодаря портрету и титулу отца, надев на руку фамильный перстень. «Я Пол Муаддиб Атрейдес, герцог Аракиса». В гениальной игре Death Stranding Сэм обретает смысл жизни и новую силу, попав в темпоральную петлю и встретившись с глазу на глаз со своим отцом Клиффом. Истина резонирует со всеми тремя описанными ранее аспектами личности. Истина перчит игру через сложность. По правде, без чит-кодов становится увлекательнее. Это настоящая иммерсивная реальность. Кого интереснее обыграть в футбол или Warcraft? Ляльку или стоящего оппонента? Истина связана с единственной версией игры, которая находится от ветвли с Эйдосами Неба. Защелкнули космический пазл, значит, выиграли. Истина эксплуатирует созерцательный аспект через семантику. Мы смотрим в пространство и читаем матрицу. Знак связывает с космосом, преодолевает границы смерти. Например, чтение есть беседа с гениальными мертвецами. Вергилий беседует с Гомером, затем Данте с Вергилием, затем Гёте с Данте, затем Достоевский с Гёте, затем Ницше с Достоевским и так далее. Так до бесконечности длится передача истинного света. Истина концептуализирует совесть и сословное благочестие. Раньше совесть плясала от Библии, сейчас ее заменил суррогат лайков. По Гегелю истина есть целое. Мозг или отдельный индивид владеет лишь частью истины, ее версией, а целое в Юпитере — сословие, культура, легаси, наследие рода. Истина невероятно практична, ее можно измерить уровнем серотонина и качеством реальности. По Фуко ценой познания истины является радикальное изменение жизни субъекта познания. А смысл жизни, согласно Плотину, описывается эпистрофическим порывом, неостановимым движением души к единому, к истоку, к духу. «Почему мне так больно?» — спрашивает у пространства эльфийка Теуриэль, обнимаясь трупом гнома Килли. «Потому что это было по-настоящему», — отвечает король Трандуэл. Ударяя смычком истины по струне любви, мы трогаем самую душу прямым массажем сердца.